Алло. Да. Куда так долго идете? Нет, что? Че, приходил я? Видели меня? Видела. Ну, второй-то раз я приходил, видели меня? Видела. Второй раз. Вы что, выбегали за мной, что ли? Гналась! Второй Ножом! Раз? Второй раз гналась! За сегодня. А? За сегодня я два раза, да, приходил? Два раза, да. Чё хотел ты? Да как тебя надо спросить, ёб твою мать. Почему меня-то? Я при чём? Ты приходил-то, не я. Ну и что? А кто должен знать? А? Ну так я и спрашиваю, чё я к вам приходил-то? Ёб твою мать, почему ж ты у меня спрашиваешь? А у кого? У вас? Я у тебя спрашиваю, нахуем ты приходил? А почему вы у меня спрашиваете? А потому что ты приходил, а не я. Ну так и что? А я почему приходил-то? Почему? Так я у вас спрашиваю. Ёбнулся давно? Я приходил к вам. Не приходил, сука длинная. А зачем? Так я тебя спрашиваю, зачем? А почему вы меня спрашиваете? Потому что ты приходил. Ну и что? Так а я вас спрашиваю, а почему я приходил? Да иди ты нахуй слова играть, ёбаный в рот. Почему слова? Я устал уже от вас. Вы нормально... А я тебя, блядь, я тебя в милицию сдам, нахуй. Вы ничего сказать мне не можете нормально. Вечно что-то, блин, свои игры играете. Нахуй мне твои игры сдались, я тебя, блядь, сдам куда следует. Я приходил или вы? Ты, блядь, сука длинная. Ну и что? Да, ладно, я приходил. Я был. Это. Ну? Но замер... Какого тебе хуя нужно было около моих дверей? Помнишь, 6 дней назад тоже приходил? Да, помню. Я был это. Ты? Но ты запоминаешь меня хорошо. Ну еще бы. Замеры делал. Да на глаз и так все видать. Дверь. Я говорю, сегодня звонил, помнишь, говорил про дверь. Типа забетонирую. Вот помню, помню, блядина, помню. Вот, сегодня приходил. Я знаю, что приходил. Смотрел дома-то нет, хотел забетонировать дверь. Стрюты дома. Забетонировать? Да, кирпичами. Ах ты, сука ёбаная. Ах ты, падла, 15 лет за это получишь. Ничего мне за это не будет. Я скажу, 15 лет, блядина, 15 лет дают. Ничего не дают, я же проверял. Иди ты нахуй, хули тебе проверять, блядь. Я скажу, я кирпичи нечаянно наложил, да и все. Так тебе, блядь, и поверят. Ну, я скажу, что я ошибся. Чего ошибся? Ну, я скажу, что я тут свою квартиру ремонтировал, а это нечаянно наложилось. Квартиру кирпичами не ремонтируют, хуйню несешь. Ну, чтоб не ходили всякие, не шастали бомжи. Двери же... Да, блядь. Сам и есть бомж, блядь. А чё я бомж-то? Я живу в квартирке. Вот тебе пора выселять, бомжом быть. Вы с 1 января, кстати, статус получаете. Чего, блядь? Статус вы с 1 января получаете, в курсе? Какой статус? Бомжарский, бомжарский. Вот и будешь с 1 января бомжом, блядь. Тебя за поведение нахуй выселят. Вы же кошек бомжих кормите? Кого? Кошек бомжих вы же кормите, бомжих кошек. Кормлю. Вот так же будете с ними. Чего так же? Проживать. Да что ты? Да. Что ты есть-то, ёбаный, мне грозишь-то, блядь. Я распорядитель. Я сегодня приходил два раза уже к вам. Два раза я был. Неделю назад я был. Я хожу все проверяю. А я в следующий раз постараюсь тебе по башке топором ударить. Не надо мне такого. радости. Я заделаю дверь. Какую ты дверь делаешь, блядь, худая? Чё ты несёшь? Дверь ты делаю. Ты её уничтожил, а то он делает, блядь. Я клей опять налью в замок и всё. Клей налью. А я тебе налью, блядь. Ты мне нальёшь, а я тебе налью. Холодильник я ломал. Да врёшь, он сам сломался. Как он мог сам сломаться? Это я его сломал. Пизди, блядь, ему 20 лет было. С чего это новый холодильник? Я что, не видел? Бирюза, что ли, он там нормальный? Да я его сломал. Ты сука, холодильнику было 20 лет, и он сломался. Нормальный, я говорю, я его подломил. Когда еще я через него руку засунул через окно и сломал его, достал. Руку через окно, третий этаж, чё ты несёшь-то, ёбаный? У тебя что, крылья есть, ёбаный? Я, во-первых, я высокий, во-вторых, я на верёвках был. Летом ещё было, когда. И откуда ты спускался? Зацепился за крышу. На крышу хуй попадёшь. Все ходы закрыты. Ну и что? На крышу все ходы закрыты! Ну и чё, да блин, какая разница? Я говорю, я оттуда залазил-то. Потому что видели же ремонт, сейчас видели, как заделывают панели на дома, облицовочку делают, видели? Утепляют. Ну-ну. Ну вот я под видом этим и залез. Под видом рабочего? Да. Хуй тебе поверит. Ну так у меня там, потому что друг работает. Вот видели, облицовочка-то утепляют дома. Я знаю, что ты пиздить умеешь. Такое напиздишь, только тебя слушать. Провод я вам тоже обрезал тогда еще. Я же под вашей дверью каждый день чуть ли не стою. Каждый день я стою под вашей дверью. Я знаю, что ты обрезал, блядь. А я у тебя обрежу. Я так у тебя все обрежу, нахуй. А ты не знаешь, где я живу? В 218-й. Ой, ни разу не видела. Это твои догадки какие-то. Нихуя не догадки, я тебе, блядь, устрою в твоей 218-й. Меня там не всё, было. Всё, блядь, и счётчик топором разрублю, блядь. А всё разрублю, нахуй, и дверь разрублю, нахуй. Счётчик же ЖКХ ставит, а не я. Мне при чём? Ты, сука, живёшь в 218-й, блядина. Нет, я с ними не общаюсь. Нет, ты там живёшь, я тебя знаю, сука. И мотоцикл твой подожгу, блядь. Белый. Машину твою сомну топором! Белый мой мотоцикл. Белый у меня мотоцикл. Белая машина твоя! Ну, я кошку туда посадил, не сожгёте. Чего, блядь? Кошку туда посадил в машину, так что не подожгёте вы. Она там сидит, кушает. Кошка. Врёшь, блядь, я не по кошке буду бить, а по крыше машины твоей. А, вы чё, раздолбать мою машину хотите? Чего, блядь? А я тогда топором дверь вы мою машину изуродуете, а я тогда дверь. Изуродую, сука, блядь, я тебе покажу, как ко мне приставать. Блядь, почему ты на дверь с моим внуком не вышел? Он бы из тебя котлетку сделал, блядь. Он это сделает, блядь! Он тебя пришибет, нахуй! Руся-то! Руся! Руслан? Да! Он маленький! У него рост 1.70 м. Сука! 2.10! Не путай, ебаная, в рот! Каракатица он! Вы чё мне рассказываете? Сука, блядь! 2.10! Проститутка! 2.10! Я его научила! Он тебя вызывал, а хуй ты вышел! Он каракатится, он маленького роста. Врёшь, блядь, у тебя... Бородку, борода глюки, у него. Эти, глюки, глюки у тебя, блядь. У него борода есть? Нету. Но бородка такая небольшая есть у него? Никакой бородки, он не охуевший. Ну чёрные волосы у него такие, глаза чёрные. Синяя кофта у него была. Чего? Синяя у него кофта была. Какая кошка? Чего несёшь, ёбаный? Кофта! Синяя! Кофта? Кофта, блядь! Он кофта не носит, он не баба, блядь! Ну, с длинным рукавом такая, как эта штука. С длинными рукавами. Теплая. Какая тебе разница, в чем он одет, блядь? У него рост 1.70 м, ну, 1.71 м. Пиздишь, блядь, нам лучше знать. А вы 1.60 м где-то. Я да. Да? У вас еще шапка есть, вы в шапке постоянно ходите. Фиолетовый какой-то. Ну, в шапке, конечно, не голая хожу, а в шапке. А что потом в шапке ходить? Вы в халате и в шапке ходите? А потому что волосы в рот лезут. О, у вас косы? Да, косы. О, как здорово-то. Ну, я их обрежу. Ёбнутый ты, ёбнутый. Вот слушаешь, блядь, ну точно, ебанушка. Ой, вы как будто про моего ребенка, как он меня обосрал. Ну и что, из-за этого я пахну, хожу, и что дальше? Чего, блядь? Вы говорите, что я говном воняю. От тебя воняет, да. Ну так, а меня ребенок мой обосрал маленький, вот я и ходил. А-а-а, пеленаешь, блядь? Но, а вы сказали, что я его убил. Но это мы уже другого народили, второго. А-а-а, каждый год рожаешь. Ну, мы первого-то на органы кинули. В Китай. Ага. В Китае он теперь. Вот милиции объяснишь, чего на органы кинул. Тебе там пришпорят, блядь. А он живой, он в Китае просто там кровь сдает какую-то все время. Кто? На ребенок. Ребенок кровь сдает. Чего несешь, блядь? У него кровь собирают, как это, китайцы собирают. Они у него кровь берут и пьют ее, потому что молодец же у них. У них там свои крыши есть. Ну, денег они отдают за это. Каждый, короче, 100 миллилитров, 3000 рублей. Вот моя экспозиция. Нормально. Ребенка кровь собираем, она нормально у маленького, быстро возобновляется. Старушечью бы еще кровь где-то взять. Вот вы поделитесь, может? Чего, блядь? Кровью подели. У вас какая группа крови? Тебе-то что? Ой, не, ну, у вас первая или вторая? Вы потому что очень буйная. Скорее всего, у вас вторая, потому что буяните много. Какая ни была бы тебе, какая разница? А вот если на мотоцикле-то я на своем куда-то... Вы поделитесь кровью со мной? Иди ты нахуй, чтоб я с тобой делилась. Ну, а вдруг так... А вдруг... Я бы с вами поделился, если вам надо было. Ну и делись, с кем хочешь. Сейчас приду к вам. Буду стоять под дверью. Будешь стоять, а я тебе топором хуякну. По ночи приду, встану, буду стоять смотреть. Вы бойтесь там. Бойтесь. А я буду на весь подъезд караул кричать, лезут воры. Вы каждый день... Народ сбежится. Вы каждый день... Милицию вызовет. Вы каждый день орете. Ору и буду орать. Вы в магазин когда пойдете? А тебе хуй, какое дело, блядь? С вами можно? У вас же есть скидка, да? Старушечья. Тебе-то что? Давайте я с вами продукты куплю по скидке. У меня денег мало. Хуй тебе. Поделитесь скидкой-то. Сколько там процентов? Процентов 10? Старушечья скидка. Дайте скидку свою мне. Скидка при открытии только действует, дурак хуев. Да почему? У вас же на продукты первой необходимости, там хлеб, молоко, там скидка же должна быть. Скидка до 10 утра. А, ну давайте в 9 завтра пойдем утра. Да нахуй ты мне сдался, чтобы я с тобой в магазин ходила. По дешевке я хочу себе купить. Вы что на Новый год-то будете готовить? Я вот собираю оливье под шубой. Год обезьяны же, да? Да. Вот что, бананов, да, надо купить? Бананов, да. Дорогие это бананы, 130 килограмм, это вообще дорого. Бананов... Что делать? Да, вот приду, сейчас буду стоять у вас под дверью. А я тебя топором хуякну. А на Новый год можно к вам прийти? Да нахуй ты сдался. А чё? Чтоб я бандита еще пускала в дом. Я просто боюсь к вам стучать. Я у вас под дверью стою, но боюсь стучать, я стесняюсь. Ой, какой стеснительный. Бандюга стеснительный. Да. А я вообще-то не к вам хожу, а в 223-ю. Да что ты? Вы мне не нужны. А там никого днем нету. Куда ж ты идешь-то? Я туда хожу. Сегодня дверь выпилю вам. Они на работе бывают. Ну вот они пока на работе, я к вам иду. Ага. А я топор держу у дверей прямо. Заколочу дверь, заколочу. Я тебя, сука, сожгу нахуй. Сожгу, обязательно сожгу. Унитаз не мотоцикл, а квартиру твою сожгу, блядь. Унитаз разобью, унитаз расхерачу, унитаз разобью. Да, а я стекла твои побью, все а окна я... побью нахуй. А топором я... все окна твои разобью нахуй. А я часы сломаю, часы и телевизор, часы сломаю. Да что ты? Ваши часы. И ложки все погну. Ой. А у меня часов-то нету. Как это нету? Ходули-то ваши там. Я знаю. У вас телевизор... Что ты знаешь? Что ты, блядь, знаешь? Да. Алло. Алло. Знаю. Ну-ну. Я знаю. Что ты знаешь, ты ёбаный в рот? Я заглядывал к вам. Вы что, меня не видели, когда я... Вы, когда двери, какой-то парень к вам все время ходит, мешки какие-то носит, пакеты. Ходит? Ходит и будет ходить, да. Он сказал, покажи своих врагов, а я со своей оравой их уничтожу. Я это сделаю. А я его не пущу, не пущу. А он у тебя спрашивать не будет, он один никогда не приходит. Они приходят трое, пятеро. Один никогда не приходит. Я, вы, короче, когда ему дверь открывали, он меня не видел, а я сзади подсмотрел, что у вас в квартире. Чего положено, то и есть. Что есть, то и слава богу. У вас было две линии обороны. Одна дверь стояла, первую линию обороны мы сняли. Сейчас осталась вторая дверь. Главная. И потом будет босс. Вы. Ты, блядь, у меня будешь в огне гореть. Я твою квартиру подожгу нахуй. Вы босс. Вы босс. Мы на вас собираемся идти. Чего, блядь? Вы босс. Кто я? Босс. Хуйню несешь, ёбнутая. Все знают, что ты шизофреник, блядь. Мы на вас рейд собираем, рейд. Шизофреник, ёбаный шизе, лечи своё шизе, блядь. Все знают, что твой отец шизофреник. Ну и вы шизофреники, блядь. Нет, я нет. Отец, да. И ты, а ты от отца все зависит. Нет, это не передается. Шизофрения не передается. Еще как передается, любого врача спроси, блядь. А у вас же сестра тоже в дурдоме лежит. Моя сестра, бля, в дурдоме. Ты чё несёшь-то? Альцгеймер у неё. У неё, ебать, мать, сахарный диабет. А она в психушке лежит. Я чё, не знаю, как будто я к ней езжу. Да позвони, она дома сейчас сидит. Давайте номер. Хуй тебе. А чё? Раз я говорю дома, значит дома. А в больнице лежала. С сахарным диабетом, подъюга ебаная в рот. Психушки, а вы еще тогда за четвертый... С сахарным диабетом психушки не лежат, дурак хуев. У нее Альцгеймер. А вы, кстати, тогда лежали тоже в психушке, когда вам четверку поставили? Четверг отличная отметка, хули психовать-то? Чё несёшь-то? Ну вы психанули из-за этой оценки, и вас за это посадили в дурку на сутки. Прекрасная отметка, четверка. Чё несёшь-то? Ну, вы хотели пятерку из-за того, что вам поставили четыре? Я сроду пятерочницей не была и золотую медаль не примечала, дурак хуев. У меня по математике одни тройки. Какая медаль, ёб твою мать? Да я не говорю медаль. Я говорю, вы тогда пятерку хотели, вам четверку поставили, вы психанули, разбушевались, и вас за это посадили в дурку. Ой, что несёт, вот что несёт. Так, я за отметки никого в дурку не пихают, что несёшь-то? Ну тогда ваше советское время было еще, или что там? Да. Вас тогда оформили, ну тогда было так, сурово. Алло, что? Хуйню несешь, вот чего. Ага, это я, да? Да. Нет. Это вы. Ваша сестра лежит в психушке. Позвони, блядь, я на дому, дурак ебаный. Номер не знаю. Хуй тебе, что это они мне разрешат номера раздавать. А я не скажу, что вы дали. Да что ты? Да честно не скажу. И нахуя ты там им нужен, ёбаный? Спросить, она правда? Проверить? Чего проверить? Ну, лежала она или нет? Так тебе правду и скажут, хоть и лежала, скажут нет. Ну, а вот вы, значит, сами и говорите, значит, все-таки лежала. И вы отрицаете. Если бы и лежала, они сказали бы нет. Если бы. А кто такая Лена Булукова? Кто это? Наша родственница. А, Лена Булукова родственница ваша? Да. На Щелковской живет она? Да. Подлюга она? Как подлюга? Почему подлюга? Потому что. Почему? Деньги заняла, не ворачивает. Когда это она с тобой виделась, ебит твою мать? Ну, приходила. На Щелковской я был. Она заняла у меня, она... Адресок скажи, адресок! Метро это еще ничего, блядь! Ну, она ты адресок назови! Да точно-то не знаю, она где-то там была рядом. Она Щелковской была, и она пьяная, была с похмелья. Говорит, дай полтинник мне, я говорю, на. Ёб твою мать, назови адресок, где ты с ней встретился. На... Улицу назови! На метро Щелковской там рядом было. Я не помню, где точно. Врёшь, блядь, 4 остановки на автобусе, а ты говоришь рядом. Я говорю, там и я её встретил, на Щелковской прямо. Я не знаю, где прямо она живёт. Прямо у метро встретил, да? Ну, не у метро, вот где вот само метро, там метров 300 а проходишь. А ты в лицо-то как её узнал? Ты же её не видел никогда. Ну, она мне, я с ней познакомился, она говорит, я, говорит, Лена Булукова. Я говорю, а, да, про вас что-то Валентина Петровна. Она говорит, да, знаю, говорит, и это, говорит, там какая-то моя то ли родственница, то ли знакомая. Я говорю, а, ну, понятно. Говорит, дай полтинник, отдашь, отдам, говорит, Вале, она тебе передаст. Я говорю, ну, ладно. Да, вот так. Да, так я тебе, блядь, и поверила. Ну, тогда вы ей звонили, помните? Бабка взяла трубку, говорит, это не ее телефон, это вы ей позвонили. Просто я вас переключил на бабку, и все. И вы, Ленки, не смогли дозвониться. Номер вы правильно набирали. Хуйню несешь хуйню ты, блядь, без конца. Я говорю, номер вы правильный набирали. Правильный номер набирали вы тогда. Ну я и говорю, что? Ну я просто перемкнул вас на бабушку, и вы подумали, что не туда попали. Два раза вы перезванивали. Ой, блядь. Да, ну вы, конечно, злобная стараха. Я сейчас приду и расковыряю вам замок. Я тебе, блядь, хуй расковыряю. Я твою дверь не то что расковырять. Я ее всю разбомблю топором, нахуй. А зачем? Зачем? А я при чем тут? Как при чем? Ты мою собираешься расковырять, а я твою. Ну и что? Я вашу дверь расковыряю, а вы зачем мою-то? Вот. Глупее вопросов не бывает. Совсем дурачок. А правда что? Шизофреник ебучий. Ну вы вообще сегодня... Я, кстати, уже подхожу к дому к вашему. Ну, я топор держу. Сейчас проникну в подъезд. На третий этаж сейчас поднимусь. Тебя ждите. Потом я вам скажу, когда в глазок посмотреть. Увидите меня. Нехуй мне в глазок смотреть. Я дверь открою и хуякну тебя по башке топором. А я тогда вас схвачу и косы обрежу вам. Косы. И да. Порчу наведу на них. Я народ соберу, блядь. В подъезде народ соберу. А бандит я... лезет. Я... Буду кричать, держите вора, вор лезет в квартиру. Я не лезу к вам в квартиру, я просто... Я народ соберу, блядь. Какой? Они позвонят в милицию. Соседей дома нету, никого нету. Ты что, все квартиры проверил? Ну почти, да. К тетке к одной заходил, там муж ее вышел, я убежал. Угу. А почти весь все подъезд... Все квартиры проверил, блядь. Почти весь подъезд пустой. Сейчас приду. А, все вымерли, блядь. Да не, никуда, не знаю. Ну, пол подъезда дома нет. Врешь, сука, все дома, потому что зима. Но зима-то теплая, смотрите, какая. А, все на улице, да? Ну нет, а сейчас же распродажи везде, все покупают вещи по дешевке. Одна вы у дома. Всех, у всех вещей дохуя, блядь. Свои не знают, куда девать. По дешевке сейчас можно перед Новым годом купить акции же всякие. Нихуя никому ничего не нужно, у всех полно. Я вам еще раз, я говорю, я приду сейчас. Мне пофиг. Шапку заберу. Она сказала, придешь, топором хуякну. Дверь под... И народ соберу, соберу народ, блядь. Дверь заблокирую и буду залаживать ее кирпичами. Все. Я, блядь, соберу народ, блядь. А какой народ? И первый, кто выскочит, мой сосед из трехкомнатной. А, это этот? Да как его зовут? Я не помню. Неважно. А, ну вы, в общем, ждете, если что, вы наготове. Топор наготове. Так. Да, слушай. Алло. Да, Пермон. Что? Пидормон. Ой, дура какая-то. Это кто влез в линию? Соседи, что ли, лезут? Алло, Валентина Петровна. Чего тебе нужно, сука? Кто это говорил сейчас? У вас кто дома? Не знаю, блядь. Кто-то говорил уже сейчас, слышали? Да, слышала. Кто это такая? Какая-то еще материца? Да. Алло. Алло. Ну-ну. Алло, кто там? Кто это такая? Алло, женщина, что вам надо? Я с Валентиной Петровной разговариваю. Вы что лезете в линию? Алло, Валентина Петровна. Да. А что они хотят? Это кто такие? Кто это? Алло. Алло. Да. Да. Да. Но, алло. Но... Алло. Кто звонит? Кто звонит? Это вы звоните нам. Это вы звоните нам. Нет, мы вам не звоним. У нас был вызов. Валентина Петровна, это она вам звонила весь день? Да кто-то звонил, да. Непонятно. Она звонила вам? Она звонила вам. Не знаю ее. Вот это вот женщина. Ах вы падла. Вот дура какая, а. Это она звонит. Она лезет в клинику. Это Мария, это Куртюкова. Есть? Да она. Слышать? Моя Мария, да? Ты же Кордюков. Ну и что? А я ее ненавижу. Ну, твоя Мария. Я... Городское отделение внутренних дел. Алло. Кто? Чего? Кто это? Это городское отделение внутренних дел. Мы кто вам... внутрь? Мы вам не звонили. Вы нам не звонили? Валентина Петровна... Я сейчас приеду, минуточку, подождите. Валентина Петровна, скажите что-нибудь ему. Кто это? Такой. Какой-то орёт ещё. Не знаю, откуда я знаю, кто? Я что, вижу, что ли? А кто, а чё орёт на нас ещё? Сам соединяется к нам и орёт. Ишь, падла какая. Выхухоль. Орёт ещё что-то. Городской деревянный тайник. Что вам надо? Значит, мне надо, чтобы вы сюда больше не звонили, если это ошибка какая-то. А если вам что-то надо, то я сейчас приеду с наряд. Валентина Петровна, скажите ему, что ему надо от нас? Значит, Валентина Петровна, здесь такое не бывает. Вы с ней разговариваете сейчас, вы что звоните к нам? Я сейчас говорю, я сейчас к вам приеду, я не буду вам звонить. К Валентине Петровне? Это, приедете? Да. И шуточки потом у нас будут где-то серьезные. К Валентине Петровне вы... Я не люблю, когда значит, меня на работе отрывают такой долбан какой-то непонятный. Я говорю, вы к Валентине Петровне приедете. Говорит, к вам приедет сейчас. Что ему надо? Я сейчас приду, а не он. Он-то что к вам? Я к вам приду. Алло. Да, алло. Алло. Алло, алло, алло. На-на. Что там опять в телефоне? Ну что опять? Что случилось там? Почему два голоса в одном телефоне? Я ничего не пойму. Кто вы звоните нам? Кто вы? Кто вы такие? Вы Валентине Петровне зачем звоните? Какой Валентине Петровне? Я знать такую не буду, не знаю. Валентина Петровна, вчера... это она вам звонит? Вчера из... Да я не знаю вообще, что случилось с телефоном. Сегодня уже были мастера. Я заявила в телефонную станцию. Сейчас отслеживают мой телефон, будут проверять постоянно. Валентина Петровна, это знаю, она, эта женщина вам звонила вчера? Женщина звонила? Какая? Кто она такая? Валентина Петровна! Да. Кто она такая? Валентина Петровна! Никого не знаю! Нахуй вы мне все сдались! Слышали? Нет, это... посмотри, что делается. Это что такое? Это эта женщина это кто-то... вам звонила. Да я понятия не имею, какие мне женщины звонят. Я не знаю никаких Валентин Петровна. Вы ее достаете постоянно. Да не достаю я ее. Ну как можно объяснить? Мне уже с этой со станции сегодня приезжали. Мастера приезжали. Мастер приезжал проверять телефон. Что такое? Валентина кто Петровна. Может с моего телефона? Валентина Петровна. Да. Слышите ее, что говорит? Сегодня приезжали уже из Ростелекома. И мастер приезжал, и этот приезжал, монтер. Они проверяли линию. Кто там подключился к моему номеру? Они сейчас будут отслеживать этот номер и проверять постоянно. Это вы потому что, на номере звонит. Валентины Петровны сидите. А у нее какой номер? Валентина Петровна, скажите номер. Никому ничего я докладывать не собираюсь, пошли вы все от меня нахуй! Ой, никто ты... мне не нужен, ни одна, блядь! Ой, что? Как я могу сидеть на ее номере? Я ничего не пойму. Вы к ней подключаетесь? Она где живет? В каком доме она? Валентина Петровна, поговорите с этой женщиной сами, я не могу с ней говорить. Ну что, втроем на одном номере? Алло? Я не поняла. Кто вам звонит? Вы звоните Валентине Петровне без конца. Да ну не звоню, я не знаю я никого, я вообще понятия не имею, кому звонить. Валентина Петровна, эта женщина вам звонила? Врач, не она! Ну что это такое? Ну что это такое? Я не знаю никакую Валентину Петровну, которая еще матерится и которая, видимо, пьяная. Понятия не имею, кто вы такие. Все, отстаньте от меня. Она пьяная. Ты, сука, сама пьяная, сука, рваная, блядь. Я за всю жизнь 100 грамм не выпила. Я тебя, блядь, поймаю в подъезде, пиздюлей нашвыряю. Видите, что говорит про вас? Алло. Алло. Алло. Слышь? Ну? Так я что сказала? Я что сказала? Передам, я покажу тебя пьяную, блядь. А кто ты такая, с мата не сюда звонишь? Кто ты такая, знать тебя не знаю? Иди ты нахуй, мне нужна паскуда, ебать, я тебя хотела! Иди нахуй, сука, рваная бледина, блядь, проститутка! Да чтоб ты сдохла!